Гипертоническая болезнь. Гипертоническая болезнь – это хроническое заболевание, в основе которого лежит повышение артериального давления. Гипертоническая болезнь возникает как в результате водно-электролитного дисбаланса и изменения сосудистого тонуса, так и при вторичных причинах – нарушение работы щитовидной железы, патологии почек, стенозе почечной артерии и поражении надпочечников. С точки зрения психосоматики, гипертония – это очень интересное заболевание, так как каждый скачок давления связан с определенной эмоциональной реакцией. И даже существует гипотеза, что все изменения, происходящие в теле, призваны помочь человеку проживать подавленные, запертые эмоции через физическое состояние. Первое, что принимает участие в формировании стойкой гипертонии – это стресс, в ответ на который тело начинает повышать внутренний тонус. Сгруппироваться, чтобы перепрыгнуть. Сжаться, чтобы выжить. Напрячься, чтобы прибежать первым. И здесь речь идет не о выживании. Скорее о том, что нужно выполнить поставленную задачу, то есть жизнь ради цели. Постоянно подгоняемые дети вырастают в постоянно бегущих взрослых, причем бегущих не телом, а эмоциями. Давление повышается, когда стресс начинает превышать условно контролируемый уровень. Кроме мышц, на него очень чутко реагируют наши сосуды, вызывая нарушение периферического кровотока, что приводит к общему сбою артериального давления. Также к причинам гипертонии в традиционном понимании относятся повышенная масса тела, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, курение, алкоголь и другие биосоциальные и поведенческие факторы. И вот тут мы немного остановимся. Человек не просто так начинает набирать вес. Всегда есть спусковой механизм, он же психологический или психосоматический триггер. Не просто так человек начинает мало двигаться. Чаще всего это потребность в экономии энергии. Я слишком много трачу нервов, так не сберечь ли мне хотя бы телесную силу? Неправильное питание также вытекает из последнего. Именно через еду формируется паттерн съесть, чтобы стать счастливым. Он же съесть, чтобы отдохнуть. Курение и употребление алкоголя также имеют психологические причины. По сути, они могут быть как заглушками прошлой боли, так и попыткой испытать контролируемые чувства. Но это если заглядывать на глубину. На поверхности все то же – удовольствие прямо здесь и сейчас. Ключевые слова для гипертонической болезни – «я должен», «нельзя уставать», «нельзя проявлять усталость», «ответственность», «контроль», гонка, давление, стремление быть лучше для всех, потому что так мне сказали в детстве. Сложно остановить гонку, когда ты не знаешь, как правильно идти, а не бежать. Трудно принять свою усталость. Страшно признать, что у гонки нет финишной черты. Лечение гипертонии начинается с осознания того, что можно позволить телу расслабиться и отпустить психофункциональное проживание эмоционального стресса. Гипертония хорошо поддается психосоматической коррекции, разумеется, в комплексе лечения. Сначала кардиолог, потом препараты, и дальше лечение с точки зрения психосоматики, которое будет направлено именно на то, чтобы обучить самого себя ментальному и физическому расслаблению, научить отпускать то, что от вас не зависит, и стать более бережным по отношению к самому себе.